шкипер задумался над этим предложением. Водопад в 15 милях отсюда. Сейчас около полуночи. Мы должны проходить по 2 мили в час вдоль берега, иначе не попадем туда до рассвета. Это не так уж невозможно. По проселочной дороге можно двигаться со скоростью 3 мили в час, но ничто не подгоняет так, как страх. — Почему бы и нет? — произнес шкипер. — Мы не можем оставить вещи здесь? — Нет. Если их не найдут бандиты, то растащат местные жители. Если не брать их с собой, мы этих вещей больше никогда не увидим. Шкипер устало поднялся на ноги. Чем скорее мы тронемся в путь, тем лучше. Давайте найдем остальных. Шкипер принюхался. — Вы пили? — Сьюзи принесла водку с лодки, — ответила Кэрри. — Хотите? — Дайте сюда. — Последнее, что я хочу сейчас, — это оказаться среди кучи пьяных баб. И последнее, что вам нужно сейчас, чтобы выжить, — это спиртное. — Ну и черт с вами, — огрызнулась Сьюзи. — Честное слово, спиртное в этом мире не самая лучшая вещь. Даже арктические путешественники не берут его с собой. Забудьте эти истории о сен-бернарах со связками маленьких бутылочек на шее. Алкоголь дает вам ложное чувство тепла, фальшивое ощущение безопасности и затуманивает мозги. Если я вывожу вас отсюда, то хочу, чтобы вы были в полном порядке и выполняли мои указания. Ясно? Я выброшу эту бутылку или уйду один. Сьюзи неохотно протянула шкиперу бутылку. Тот отвинтил пробку и вылил водку на траву. «Ну, давайте не будем больше терять время», — предложил он. «Идемте на пляж, и я скажу, что вам делать». Только шкиперу была известна правильная дорога, потому что он один хорошо знал берег. Вдоль моря тянулись песчаные пляжи с каменистыми гребнями между ними. Группе приходилось обходить грязные во время отливов участки, некоторые из которых достигали 20 футов в длину. Еще они старались избегать сырых болот, на которых росли кривые ризофоры. Деревья часто достигали 100 футов в высоту. Их корни были достаточно крепки, чтобы выдерживать напор порывов ветра и ежедневные приливы и отливы. Единственным временем, когда можно было пройти сквозь заросли ризофор, была пора отлива, когда можно наступать на ковер спутанных растений, опасаясь лишь наступить на спрятавшегося в грязи краба или корень, достаточно острый, чтобы пропороть ногу в легкой обуви. Шкипер решил разделить их груз на 6 частей. Они сначала попытались нести его на импровизированных носилках, покрытых холщовым навесом, но это оказалось очень тяжелой ношей. Пришлось разгрузить лестницу с навесом и каждому нести часть вещей. Шкипер скрылся в джунглях и скоро вернулся с какими-то веревками, напоминавшими тонкий коричневый шнур. «Это ротанг», — пояснил он. — Растет тут повсюду. Тарзан качался на лианах, но мог бы пользоваться и ротангом. Взошла луна, отчего стало легче идти по тропинке. Шкипер сделал из сеток от москитов 3 мешка, пропустив через них по периметру ротанг и крепко затянув. Вся поклажа уместилась в них, в 2 корзинах и в пластмассовом мусорном ведре. Шкипер взял ружье, ракеты, спички, мачете, сунул 3 ножа за ремень, 2 пригоршни рыболовных крючков в карман рубашки, подводный фонарик за пазуху, где уже сохли карты. Он нес самые ценные вещи, включая навигационные приборы, и выбросить их стоило в последнюю очередь. — Пошли, — сказал шкипер. — Тот, кто не сможет идти, останется. — Поняли? Другой альтернативы нет. Он двинулся впереди. За ним пошли женщины с облегченными носилками. Первая часть их пути шла вдоль тропинки, которая вела на юг от отеля. Двигаясь дальше вдоль этой тропинки, они могли обойти дугой полуостров. Шкипер не хотел рисковать быть увиденным на открытом пляже неподалеку от Paradise Bay. Шагая по узкой, усыпанной листьями тропе, шкипер размышлял о слабостях и сильных сторонах женщин, которых вел за собой. Они были мягкими, беспомощными, похожими на детей. Он считал, что больше всего помощи ему стоит ожидать от Кэрри. Женщина была крупной, сильной. Она спокойно и отважно боролась с той акулой несколько часов. У нее, очевидно, хватало выдержки и твердости. Эти качества могли спасти всех. Петти тоже казалась дисциплинированной и крепкой физически, да вдобавок еще и хорошо плавала. Но в ней чувствовалось какое-то нервное перевозбуждение, что тревожило шкипера. Она выглядела надежной, но могла сломаться в момент, когда вы меньше всего ждали этого и не успели бы предотвратить последствий. Ничего подобного нельзя было сказать про Сьюзи. Она была легкомысленной, огрызалась, любила шуметь и проявлять агрессивность, но была в ней, несомненно, и положительная черта. Большинство женщин после того инцидента с зыбучим песком подняли бы страшный крик, но Сьюзи просто посмотрела шкиперу в глаза и сказала: «Вы спасли мне жизнь. Спасибо». Это было немного, но интонации, с которыми была произнесена эта фраза, стоили многого. Он чувствовал, что Сьюзи гораздо крепче, чем кажется, и живучее. Точно такие же ощущения шкипер испытывал по отношению к Тихоне Анне. Она оказалась спокойной, неконфликтной, в основном молчала, но была первой, кто вскочил и бросился помогать Сьюзи после инцидента с зыбучим песком. Он чувствовал, что она практична и сообразительна при опасности. Шкипер не был так уверен в даме в черном костюме, в Сильване. Женщина шла медленнее всех, весь день выглядела рассеянной, даже отрывая нос от своей книги. Он считал, что от Сильваны стоит ожидать больше хлопот, чем помощь. В джунглях маленькая процессия не имела возможности видеть свет ни от луны, ни от звезд, поэтому держаться на ногах стало труднее. Шагая по узкой тропинке, Сьюзи устало спросила: «А нельзя сбросить с носилок часть груза?» «Конечно», — отозвался шкипер. «Что бы вы хотели выбросить?» «Подумайте получше, потому что от вашего выбора может зависеть ваша жизнь». «Самое тяжелое — это холщовый навес. Если нам не удастся раздобыть лодку, придется строить плот. Нам понадобится холст, например, чтобы связать бревна. Вы же не захотите выйти в море на плоту, разъезжающемся у вас под ногами?» Напрягая ноги, осознавая, что тот, кто упадет, останется в джунглях, женщины пробирались сквозь ночь. Они впали в какое-то заторможенное состояние, в стойкую апатию, почти потеряли осознание происходящего. Только так они могли вынести жару, тяжесть носилок, слабость и дрожь в ногах. Желая ускорить продвижение, шкипер взялся за конец носилок и освободил Сьюзи, которая была самой маленькой в группе. Он дал ей фонарик и мачете. Сьюзи осветила фонариком двухфутовое острое лезвие. «Я не знаю, как с этим обращаться». «Если придется, сразу поймете», — ответил шкипер. «Я боюсь змей», — пробормотала Сьюзи. «А они боятся вас. Даже самая опасная змея уползет с вашей дороги, если услышит ваши шаги, кроме королевской кобры, а они в этой части земного шара не водятся. Змеи атакуют только, когда их тревожат или загоняют в угол, совсем как люди». Остальные женщины встали в ряд, неся носилки, потому что тропинка стала слишком узкой, и по ней мог пройти лишь один человек. Сьюзи медленно двинулась вперед, освещая путь фонариком. Она шла осторожно, поскольку больше не хотела браться за тяжеленный конец носилок, как Кэрри. Женщина знала, что если допустит ошибку, у нее отберут фонарик и заставят опять нести проклятый груз. Вдруг Сюзи вскрикнула. Призрачный луч света впереди исчез. Остальные мгновенно остановились. Никто не двигался. Женщины даже пытались не дышать. Они услышали знакомое хныканье Сюзи. — В чем дело? — прошептал шкипер. — Что-то большое лежит на дороге, — пробормотала спереди Сюзи. — Я наткнулась на него, упала и уронила фонарик. Шкипер опустил носилки, поднял ружье и пошел, нащупывая ногой землю перед каждым шагом. Затем он наступил на мягкий комок, оказавшийся Сюзи, и проворчал. — Вставайте, девушка, ищите фонарик. Шкипер переложил ружье в левую руку, опустился на корточки и пошарил пальцами в длинной траве справа от себя, надеясь, что его никто не укусит. Наконец он увидел слабое пятно света. Фонарик не пропал, а просто закатился под огромное дерево, упавшее поперек тропинки и преградившее путь. Шкипер взял фонарик и осветил могучий толстый ствол в 5 футов высотой. — Надо перелезть, — сказал он. — Я пойду первым. — Кэрри, подсадите Сюзи, а остальные за ней следом. Перед тем, как забираться на дерево, разгрузите носилки, передайте вещи Сюзи, снимите спасательные жилеты и забросьте их на ту сторону тропы. Так будет легче лезть. — А обойти нельзя? — спросила Сюзи. — Нет. Мы не знаем, насколько это дерево длинное, и в джунгли с тропинки нельзя сойти больше, чем на 6 дюймов. Пока шкипер карабкался на ствол, Кэрри держала фонарик. Мягкая древесина продавилась под его ногой, и он упал на землю. — Встаньте на колени, Кэрри, — велел шкипер. — Я заберусь вам на спину. Кэрри неохотно опустилась на ковер перепутанных растений на тропинке. Муравьи сразу поползли по ее лодыжкам. Она почувствовала тяжесть, когда шкипер встал ей на спину, но он быстро оказался на дереве и оседлал его. Женщина судорожно сбросила с себя насекомых. После веса шкипера Сюзи показалась совсем не тяжелой. Шкипер помог ей залезть на ствол и спуститься с другой стороны. Анни была не тяжелее, но когда Сильвана встала на спину Кэрри, та прошептала: «Я больше не могу». Ее руки подогнулись, и обе женщины упали на землю. «Тебе сказали не вставать на меня, а поставить мне на спину одну ногу и забраться на дерево», — прошипела Кэрри. Она с трудом могла поверить, что говорила таким тоном с женой шефа Эда. — Замолчите! — прикрикнул шкипер и протянул Сильване руку. После нескольких попыток та, наконец, легла на живот наверху ствола, ее ноги болтались с одной стороны, а руки — с другой. Шкипер помог ей сесть. — Теперь прыгайте, Сильвана. — Я не могу. Не могу. Шкипер столкнул ее и повернулся к Кэрри. — Вам лучше передать мне вещь. Последнее, что мы можем позволить себе потерять, — это фонарик. Петти опустилась на колени. Наступив на ее спину, Кэрри запрыгнула на поваленный ствол и села на него. Затем они со шкипером наклонились к Петти и втащили ее на дерево, как мешок с картошкой. На другой стороне поваленного ствола шкипер ободрил свою маленькую группу, пока женщины снова надевали спасательный жилет. Сейчас мы должны выйти на берег, потом пойдем вдоль него. Проклятое дерево отобрало у нас 15 минут, поэтому постарайтесь шагать побыстрее. Через полчаса все еще шедшая впереди Сюзи пропищала: «Стойте!» Она повернулась к шкиперу. «Тропинка исчезла, и я слышу шум воды». Шкипер взял у нее фонарик и осторожно пошел вперед. «Обыкновенный ручей. В нем есть камни. Течение сильное, поэтому я пойду первым и все проверю. Я буду светить, поэтому Петти сможет видеть, куда наступает». Он заметил, что Петти была единственной из женщин, почти не владевшей своим телом. Она здорово устала. Камни в ручье были скользкими, лежали в нескольких дюймах под водой, но шкипер и Петти перешли на другую сторону ручья. — Я вернусь за остальными, — сказал шкипер. — Держите фонарик. Потом мы вернемся за вещами. — Я не умею плавать! — испуганно воскликнула Сьюзи. — К вам и не придется, — успокоил ее шкипер. — И помните, на вас спасательный жилет. Он вернулся к группе женщин, осторожно взял Сьюзи за руку и повел по камням в призрачном свете фонарик. Петти с трудом сосредоточилась, чтобы переводить луч с одного камня на другой. Когда наступила очередь Сильваны, она поскользнулась на первом же камне, судорожно взмахнула рукой, вцепилась в шкипера и утянула его вместе с собой в бурные воды ручья. Когда оба вышли по дну на противоположный берег, шкипер с досадой пробормотал. «Черт! Да тут глубина всего 2 фута. Гораздо легче и безопаснее было перебраться вброд, вместо того, чтобы прыгать по камням». Они с Петти побрели уже по дну за вещами. Потом они отдыхали, пока остальные женщины заново загружали носилки. Петти пожалела, что шкипер вылил водку Сьюзи. Через 20 минут они подошли ко второму ручью, более широкому, чем предыдущий поток. «Здесь речки и ручьи встречаются вдоль всего берега», — произнес шкипер. «Сбегают с гор». На этот раз камней для перехода не оказалось, и глубина была больше. Шкипер обвязал конец ротанга вокруг своей талии, другой вокруг талии Петти и велел Сьюзи светить вперед. — Откуда мы знаем, что там не очень глубоко? — спросила Петти, глядя на пляшущее на бурной коричневой поверхности воды пятно свет. — Мы на оживленном шоссе. — Это местная 5-я авеню, — ответил шкипер. — Если бы здесь было глубоко, местные соорудили бы мост. Двигаясь по пояс в воде, они, казалось, шли даже по песку. Затем почва под ногами Петти вдруг пропала. Женщина потеряла опору, рухнула в мутную воду и сразу начала плыть, но привязь вокруг талии не пускала. — Не плывите! — крикнул шкипер. — Вставайте! Все в порядке. Просто дно внезапно углубилось. Я сам едва не упал. Петти обнаружила, что может стоять, хотя вода доходила ей до подмышек, а промокшие легкие туфли не защищали ноги от острых камней, лежавших на дне. Наконец, обессиленная, она выбралась на берег, опустилась на землю и стала светить отправившемуся за остальными женщинами шкиперу. Когда он нес Сьюзи, Петти мысленно обозвала ее свиньей. Некоторые люди умеют выбирать самое легкое. Сначала ей дали нести фонарик, затем перетащили через речку. Безусловно, очень удобно быть маленькой и беспомощной на вид. Когда все перешли через речку, Кэрри, которая была самой высокой, помогла шкиперу перенести вещь. Ее руки, пораненные в борьбе с акулой, теперь болели и кровоточили. Всю поклажу пришлось нести на голове, кроме мусорного ведра, которое было слишком большим и неудобным, поэтому его пришлось тащить за ручку. Усталые Кэрри и шкипер выбрались на берег и двинулись дальше по тропинке. Сьюзи опять остановилась. — Слышите? Море! Прислушавшись к шуму прибоя, маленькая группа почувствовала себя лучше. Все выпрямили усталые спины и не обращали внимания на ноющие руки. Они скоро выберутся из этого страшного черного кошмара и опять увидят лунный свет. Их шаги ускорились, ноги в промокшей обуви поднимались выше, когда группа устремилась навстречу радующему слух шуму волн. Над головой, над темной полосой леса появились звезды. Шкипер объявил 10-минутный привал, разгрузил носилки, очистил участок земли от листьев, развернул холщовый навес и постелил, чтобы защититься от насекомых. Женщины дружно повалились на подстилку, радуясь, что не выбросили навес по дороге. Через несколько секунд Кэрри вскрикнула и вскочила на ноги. — А, у меня на ноге какая-то скользкая гадость! Она закатала свои голубые брюки и опять закричала, когда шкипер осветил ее ногу. К ее коже присосались 15 черных, похожих на червей, длиной в 2 дюйма существ. — Пиявки! — произнес шкипер. — Видимо, мы набрали их, когда переходили через речку. Кэрри запаниковала. Она не могла смотреть на свои ноги, но и не могла прикоснуться к гадким существам. Бедняга просто прыгал и кричал. — Не трогайте их, — сказал шкипер. — Не пытайтесь сбросить их, потому что зубы останутся в коже, и из-за этого в ранки может попасть инфекция. Теперь остальные женщины тоже осмотрели свои ноги. Пиявки присосались ко всем. Бедняги повскакивали с холста, словно он раскалился до красна. — Хватит шуметь, — проворчал шкипер. — Они не кусаются. Вы же не заметили их сразу. — Есть у кого-нибудь сигарета? Потрясенная Кэрри полезла в свой мешок за сигаретами. Она слишком сильно дрожала и не могла прикурить, поэтому шкипер взял у нее пачку. Он зажег сигарету, опустился перед женщиной на колени и, держа фонарик в одной руке, а сигарету в другой, осторожно прикоснулся ее горящим концом к каждому блестящему черному существу, пока все они не отвалились. Когда последняя пиявка упала с бедра Сьюзи, женщины успокоились. — Вы не видели африканскую королеву? — пробормотал шкипер. Кэтрин Хепберн не орала так, как вы. Прыгаете, словно кузнечики. Откуда у вас только сила берется? Он посмотрел на их грязные, испуганные лица. Приходите в себя. Через 5 минут нам нужно идти дальше. Сейчас 3 часа ночи, и нам до рассвета нужно пройти еще 10 миль, до 6 часов. Если они собираются искать нас, то начнут не раньше этого времени. Через 5 минут шкипер сказал: «Подъем! Отдыхать будем после восхода солнца». Уснувших Анни и Сьюзи пришлось расталкивать. Почти негнущимися пальцами они вцепились в носилки. Со шкипером во главе группа тронулась дальше.